К 2 часам дня аэростат оказался уже на расстоянии 400 футов от поверхности океана. И тогда раздался мужественный голос. Голос человека смелого, чье сердце не ведает страха. На оклик его ответили голоса не менее решительные. «Все выбросили? Нет, осталось золото, 10 000 франков». И тотчас тяжелый мешок полетел в океан. Поднялся шар. Чуть-чуть, сейчас опять упадет. Что еще можно выбросить? Ничего. Ничего? А гондола? Цепляйтесь все за сетку, а гондолу в воду. Действительно, оставалось только это единственное и последнее средство облегчить шар. Веревки, которыми гондола была привязана к обручу сетки, перерезали, и лишь только гондола оторвалась, аэростат поднялся на высоту в 2000 футов. 5 путников вскарабкались выше обруча и теперь держались в ячейках сетки, уцепившись за веревки. Все 5 смотрели вниз, туда, где ревел океан. Известно, какой необыкновенной чувствительностью отличается любой аэростат. Уменьшите хоть немного его груз, и шар сразу поднимется ввысь. Аэростат, парящий в воздухе, своей чувствительностью подобен математическим точным весам. И вполне понятно, что если шар избавится от довольно тяжелой гондолы, он тотчас взлетит на значительную высоту. Так и произошло в данном случае. Но, продержавшись одно мгновение вверху, аэростат опять стал спускаться. Газ утекал сквозь дыру в оболочке, и повреждения невозможно было исправить. Путники сделали все, что могли, и теперь уж никакие силы человеческие не спасли бы их. Надежда была только на чудо. В 4 часа дня шар оказался всего лишь на высоте 500 футов от поверхности океана. Вдруг послышался громкий лай. Путники взяли с собой собаку, и теперь она находилась в сетке аэростата рядом со своим хозяином. «Топ что-то увидал!» — воскликнул один из пассажиров. И тотчас раздался громкий возглас. «Земля! Земля!» Шар по-прежнему несло ветром к юго-западу. С рассвета он уже пролетел 100 миль. И действительно, перед путниками возник довольно высокий берег. Но земля эта находилась на расстоянии 30 миль. Достигнуть ее аэростат мог по меньшей мере через час, да и то при условии, что ветер не переменится. Через час. А что, если до этого срока утечет весь оставшийся газ? Вопрос ужасный. Несчастные воздухоплаватели ясно различали сушу. Они не знали, остров это или материк, едва ли представляли себе, в какую часть света их занесло бурей. Но пусть даже вместо гостеприимной земли перед ними был необитаемый остров, до него необходимо было добраться любой ценой. Однако в 4 часа дня стало совершенно очевидно, что шар больше держаться в воздухе не может. Он летел, касаясь поверхности воды. Гребни огромных валов не раз слезали нижние ячейки сетки. Она намокла, отяжелела, и аэростат едва приподнимался, как птица с перебитым крылом. 30 минут спустя до берега оставалось не больше мили, но в аэростате газ уже почти весь иссяк, и держался только в верхней части дряблой, сплющенной оболочки, свисавшей крупными складками. Пассажиры, ухватившиеся за сетку, стали для шара непосильной ношей. Вскоре он наполовину погрузился в воду, и разъяренные волны принялись стегать по нему. Оболочку выгнуло горбом, и ветер, надув ее, помчал по воде, словно парусную лодку. Казалось, вот-вот аэростат достигнет суши. И действительно, он был уже в 2 кабельтовых от берега, как вдруг у 4 путников вырвался крик ужаса. Взметнулся грозный вал, и шар, как будто уже лишившийся подъемной силы, неожиданно взлетел вверх. Словно избавившись от какой-то части своего груза, он поднялся на 1500 футов, но тут попал в воздушную воронку, его закрутило ветром и понесло уже не к суше, а почти параллельно ей. Но минуты через 2 ветер переменился и швырнул, наконец, шар на песчаный берег, где он оказался недосягаемым для волн.